Выслушав их, я снова прошелся взад-вперед вблизи Брайен-Лодж, обдумывая план кампании. Годфри Нортон, очевидно, играет важную роль во всей этой истории. Он адвокат. Это кое-что да значит. Что связывает их, и зачем он часто бывает у нее? Кто она? Его клиентка? Друг? Возлюбленная? Если клиентка, то, вероятно, отдала фотографию ему на хранение. Если же возлюбленная, едва ли. От решения этого вопроса зависело, продолжать ли мне работу в Брайен-Лодж или обратить внимание на контору этого джентльмена в Темпле. Это важное обстоятельство расширяло область моих изысканий. Боюсь, Уотсон, что вам наскучили подробности и сомнения, но иначе не понять ситуацию. «Я внимательно слежу за вашим рассказом», — ответил я. «Я все еще взвешивал в уме это дело, как вдруг к Брайен-Лодж подкатила двуколка. Из нее выскочил какой-то джентльмен, необычайно красивый, смуглый, с орлиным носом и с усами. Очевидно, это и был тот субъект, о котором я слышал. Он очень спешил. Приказав кучеру ждать, он пробежал мимо горничной, открывшей ему дверь. Чувствовалось, что здесь он как дома. Он пробыл около получаса, и мне было видно через окно гостиной, как он ходит взад, вперед, по комнате, возбужденно толкует о чем-то и размахивает руками. Ее я не видел, но вот он вышел на улицу, еще более взволнованный, чем прежде. Подойдя к экипажу, он вынул из кармана золотые часы и озабоченно посмотрел на них. «Гоните, что есть духу!» — крикнул он кучеру. «Сначала к Гроссу и Хенке на Риджен-стрит, затем к церкви Святой Моники на Эджор-роуд. Полгинея, если доведете за 20 минут». Двуколка понеслась, и я как раз соображал, не последовать ли мне за ней. Но вдруг к дому подкатила прелестная маленькая ланда. Пальто у кучера было застегнуто только наполовину, галстук торчал где-то сбоку, а ремни сбруи не были вдеты в пряжки. Он подъехал к дому, и в ту же минуту Ирен выпорхнула из дверей и вскочила в ланда. Я видел ее лишь одно мгновение, но и этого было довольно. Очаровательная женщина, за такое личико мужчина способен отдать жизнь. «Церковь Святой Моники, Джон!» — крикнула она. «Полса верно, если доедете за 20 минут». Такого случая, Уотсон, нельзя было упустить. Я колебался, бежать следом или прыгнуть на запятки. Но тут, к счастью, на улице показался Кэп. Кучер с сомнением оглядел неказистого седока, но я вскочил прежде, чем он успел что-либо возразить. «Церковь Святой Моники», — сказал я, — «и полсоверна, если довезете за 20 минут». Было как раз без 12:25, и я, конечно, догадался, в чем дело. Мой кэп мчался стрелой. Я думаю, что ни разу не ехал так быстро, но когда мы прибыли на место, двуколка и ланда со взмыленными лошадьми стояли у входа в церковь. Рассчитавшись с кучером, я взбежал по ступенькам. В церкви не было ни души, кроме тех, за кем я следовал, да священника в облачении, который, по-видимому, в чем-то их упрекал. Все трое стояли у алтаря. Я стал бродить по боковому пределу, как будто случайно зашел в церковь. Внезапно, к моему изумлению, все трое обернулись в мою сторону, и Годфри Нортон со всех ног бросился ко мне. «Слава Богу!» — вскричал он. «Вас-то нам и нужно! Идемте, идемте!» «В чем дело?» — спросил я. «Идемте, идемте! Осталось всего 3 минуты, иначе все будет незаконно!» Меня чуть не силой потащили к алтарю. Не успев опомниться, я уже бормотал ответы, которые мне шептали на ухо, клялся в том, что совершенно не знал и вообще принимал участие в бракосочетании Ирен Адлер, девицы, с Годфри Нортоном Холостяком. Все совершилось в одну минуту. И вот уже с одной стороны меня благодарит джентльмен, с другой — леди, а священник, стоящий передо мной, просто сияет. Нелепое положение, в таком я еще не оказывался. Вот подумал о нем сейчас и расхохотался. По-видимому, у них не были выполнены какие-то формальности, и священник наотрез отказался совершить обряд бракосочетания без свидетеля. Мое появление избавило жениха от необходимости бежать на улицу в поисках первого встречного. Невеста подарила мне соверен, и я собираюсь носить эту монету на цепочке от часов в память об этом событии. «Дело приняло неожиданный оборот», — сказал я. «Что же дальше?» Я понял, что мои планы могут сорваться. Похоже было на то, что молодожены собираются немедленно уехать, и мне необходимо было принять самые срочные и энергичные меры. Однако в дверях церкви они расстались. Он отправился в темпл, а она к себе домой. «Я поеду в парк, как всегда, в 5 часов», — сказала она, прощаясь. Больше я ничего не слышал. Они разъехались в разные стороны, а я вернулся, чтобы заняться своим делом. «В чем оно заключается?» «Немного холодного мяса и стакан пива», — ответил Холмс, дергая колокольчик. «Я был слишком занят, не успел поесть, а сегодня вечером хлопот будет еще больше. Кстати, доктор, мне понадобится ваше содействие». «Буду очень рад. Вы не будете возражать, если нам придется приступить закон?» «Ни в малейшей степени. И вас не пугает опасность ареста? Ради доброго дела я готов и на это. Великолепно. Я к вашим услугам. Я был уверен, что могу на вас положиться. Но что вы задумали?» «Когда миссис Тернер принесет ужин, я вам все объясню. Я должен кое-что обсудить с вами», — сказал он, с аппетитом принимаясь за скромную пищу, приготовленную нашей экономкой. «Времени у нас очень мало. Сейчас около 5 часов. Через 2 часа мы должны быть на месте. Мисс Ирен, вернее, миссис Нортон, возвращается со своей прогулки в 7 часов. К тому времени мы должны быть у Брайани Лодж, чтобы встретить ее возле дома. И что дальше? Остальное предоставьте мне. Я уже все подготовил. Я настаиваю только на одном, чтобы ни случилось, не вмешиваться. Понимаете?» «Я должен сделать вид, будто я посторонний?» «Вот именно. Ничего не предпринимайте. Вероятно, возникнет какая-нибудь неприятность. Не вмешивайтесь. Кончится тем, что меня проводят в дом. Минут через 5 в гостиной откроется окно. Подойдите поближе к окну. Хорошо. Вы должны наблюдать за мною. Я буду у вас на виду. Хорошо. Когда я подниму руку, вот так, вы бросите в окно то, что я вам сейчас дам, и начнете кричать «пожар». Вы меня поняли? Вполне. Тут нет ничего опасного», — сказал он, вынимая из кармана сверток в форме сигары. «Это обыкновенная дымовая шашка из тех, что употребляют паяльщики, снабженная с обоих концов капсулями для самовоспламенения. Итак, вам предстоит сделать следующее — закричать «пожар», а когда ваш крик подхватит, дойти до конца улицы, а я догоню вас через 10 минут. Надеюсь, вы поняли?» «Я должен сделать вид, будто я посторонний, затем подойти поближе к окну, наблюдать за вами и по сигналу бросить в окно этот предмет, потом поднять крик о пожаре и ожидать вас на углу. Совершенно верно. Можете на меня положиться. Отлично. Ну что ж, пожалуй, пора готовиться к новой роли, которую мне предстоит сыграть». Он скрылся в спальне, и через несколько минут ко мне вышел симпатичный, простоватый священник в широкополой черной шляпе, мешковатых брюках с белым галстуком. Такую приятную улыбку и общее выражение благожелательного любопытства мог произвести, пожалуй, только Джон Хейр. И дело не в том, что Холмс переменил костюм. Выражение его лица, манеры, даже душа, казалось, менялись при каждой новой роли, которую ему приходилось играть. Когда он стал специалистом по криминалистике, сцена потеряла прекрасного актера, наука тонкого мыслителя. В 7:15 мы вышли из дому, и когда мы оказались на Серпентайн-авеню, до назначенного часа оставалось 10 минут. Уже смеркалось, на улице зажгли фонари, и мы принялись расхаживать у Брайани Лодж, поджидая возвращения его хозяйки. Дом был точно такой, каким я его себе представлял по краткому описанию Шерлока Холмса, но квартал против ожидания оказался далеко не безлюдным. На этой маленькой тихой улице было очень оживленно. На одном углу курили и смеялись какие-то оборванцы, неподалеку стоял точильщик со своим колесом, 2 гвардейца флиртовали с нянькой, несколько хорошо одетых молодых людей прохаживались взад-вперед с сигарами во рту. «Видите ли, эта свадьба значительно упрощает дело», — заметил Холмс, пока мы вышагивали перед домом. «Теперь фотография становится обоюдоострым оружием. Возможно, Ирен в равной степени не хочет, чтобы фотографию видел мистер Годфри Нортон, как наш клиент не хочет, чтобы она попалась на глаза его принцессе. Вопрос в том, где нам найти фотографию. Ума не приложу. Вряд ли Ирен держит ее при себе. Карточка кабинетного формата, и спрятать ее в платье нелегко. Кроме того, Ирен знает, что король способен устроить ей западню. Это уже пытались сделать, причем дважды. Значит, мы можем быть уверены, что с собой она фотографию не носит. Где же ее она хранит? У своего банкира или у своего адвоката? Возможно, и то, и другое. Но я сомневаюсь и в том, и в другом. Женщины по природе скрытны и сами хранят свои секреты. Зачем ей посвящать в тайну кого-нибудь другого? На себя она может положиться. А где гарантия, что какой-нибудь доверенный устоит перед политическим или иным влиянием? Кроме того, не забудьте, что она хотела пустить в ход фотографию в ближайшие дни. Для этого нужно иметь ее под рукой. Фотография у нее дома. Но взломщики два раза перерыли весь дом. Чепуха. Они не умеют искать. А как вы будете искать? Вообще не буду. А как же иначе? Она сама покажет, где фотографии. Она откажется. Это ей не удастся. Погодите. Я слышу стук колес. Это ее экипаж. Теперь в точности выполняйте мои указания. Из-за угла показались фонари кареты, и нарядная маленькая Ланда подкатила к дверям Брайанни Лодж. Когда экипаж остановился, один из бродяг, стоявших на углу, бросился было открыть дверцы в надежде заработать медяк, но его оттолкнул другой бродяга, подбежавший с тем же намерением. Завязалась жестокая драка. Масло в огонь подлили гвардейцы, взяв в сторону одного из бродяг, и точильщик, который с такой же горячностью принялся защищать другого. В одно мгновение дама, вышедшая из экипажа, оказалась посреди разгоряченных, дерущихся людей, которые яростно тузили друг друга кулаками и палками. Холмс бросился в толпу, чтобы охранять даму, но, пробившись к ней, вдруг испустил крик и упал с залитым кровью лицом. Солдаты тут же бросились бежать в одну сторону, оборванцы в другую, зато подбежало несколько прохожих более приличного вида, не принимавших участия в потасовке, чтобы защитить даму и оказать помощь раненому. Ирен Адлер, я буду по-прежнему называть ее так, взбежала по ступенькам, но на площадке обернулась. На фоне освещенной прихожей была видна ее великолепная фигура. «Бедный джентльмен сильно ранен?» — спросила она. «Он умер?» — раздались голоса. «Нет-нет, он еще жив!» — крикнул кто-то. «Но он умрет, если вести его в больницу!» «Он храбрый малый!» — сказала какая-то женщина. «Если бы не он, они отобрали бы у дамы кошелек и часы. Их тут целая шайка. Смотрите, он дышит!» «Неужели оставить его на улице? Вы позволите перенести его в дом, сударыня?» «Конечно, перенесите его в гостиную, там удобный диван. Сюда, сюда, пожалуйста!» Медленно и торжественно Холмса внесли в Брайанни Лодж и уложили в гостиной, а я принялся наблюдать за происходящим со своего поста у окна. Лампы были зажжены, но шторы еще не опускали, так что я мог видеть лежащего на диване Холмса, не знаю, почувствовал ли он угрызение совести, играя свою роль, но я ни разу в жизни не испытывал более глубокого стыда, чем в те минуты, когда эта прелестная женщина в заговоре, против которой я участвовал, с такой добротой и состраданием ухаживала за раненым. И все же отступить значит самым низким образом изменить Холмсу. Скрипя сердце, я достал из-под пальто дымовую шашку. В конце концов, подумал я, мы не причиним ей никакого вреда. Мы только помешаем ей причинить вред другому человеку. Холмс приподнялся на диване, стал корчиться, как человек, которому не хватает воздуха. Служанка бросилась открывать окно. В то же мгновение Холмс поднял руку. По этому сигналу я бросил в комнату шашку и крикнул «пожар». Едва это слово слетело с моих уст, как его подхватила вся толпа. Оборванцы и джентльмены, конюхи и служанки все в один голос завопили «пожар». Густые облака дыма клубились в комнате и вырывались через открытое окно. Я видел, как там внутри мечутся люди. Минутой позже послышался голос Холмса, уверявшего, что это ложная тревога. Протиснувшись сквозь толпу, я добрался до угла улицы. Через 10 минут меня догнал Холмс, взял под руку, и мы покинули место бурных событий. Он шел быстрым шагом и не проронил ни слова, пока мы не свернули в одну из таких улиц, ведущих на Эджуэр-Роуд. «Вы это ловко проделали, доктор», — — заметил Холмс. «Как нельзя лучше, все в порядке». «Вы добыли фотографию?» «Нет, но я знаю, где она спрятана». «А как вы это узнали?» «Она сама мне показала, как я и предсказывал». «Я ничего не понимаю». «А я и не собираюсь делать из этого тайны. Все очень просто. Вы, наверное, догадались, что все эти зеваки на улице — мои сообщники. Я нанял их на вечер». «Догадался. В руке у меня было немного красной краски. Когда началась свалка, я бросился вперед, упал, прижал руку к лицу и предстал в плачевном виде. Старый прием». «Да-да, я это тоже понял». «Они вносят меня в дом, она вынуждена согласиться, что ей остается делать. Я попадаю в гостиную, в ту самую комнату, которая у меня на подозрении. Фотография где-то поблизости, либо в гостиной, либо в спальне. Я и решил это выяснить. Меня укладывают на кушетку, я притворяюсь, что мне не хватает воздуха, они вынуждены открыть окно, и вы получаете возможность сделать свое дело». «А чего вы этим добились?» «Очень многого. Когда в доме пожар, инстинкт заставляет женщину спасать то, что ей всего дороже. Чрезвычайно сильное возбуждение. Я не раз извлекал из него пользу, например, в Дарлинговском скандале и в деле Арнсворским замком. Замужняя женщина бросается к ребенку, незамужняя хватает шкатулку с драгоценностями. Мне было ясно, что для нашей леди нет ничего дороже фотографии. Она бросится спасать именно ее. Пожар был отлично разыгран, дыма и крика было достаточно, тут бы и стальные нервы дрогнули. Она поступила именно так, как я ожидал. Фотография находится в тайнике за выдвижной панелью, как раз над шнурком от звонка. Она мгновенно очутилась там и наполовину вытащила фотографию. Я даже увидел краешек. Когда же я крикнул, что тревога ложная, она положила фотографию обратно, мельком взглянула на шашку и выбежала из комнаты. Больше я ее не видел. Я встал и, извинившись, выскользнул из дома. Мне хотелось взять фотографию, но в комнату вошел кучер и стал следить за мной, так что поневоле пришлось отложить. До другого раза. Излишняя поспешность может погубить все. Ну а дальше? Практически наши розыски закончены. Завтра мы вместе с королем и с вами, если вы пожелаете нас сопровождать, нанесем Ирен Адлер визит. Нас попросят подождать в гостиной, но весьма вероятно, что, выйдя к нам, она не найдет ни нас, ни фотографии. Я думаю, что его величеству будет приятно взять фотографию собственными руками. Когда вы намерены туда отправиться? 8:00 утра. Она еще будет в постели, так что мы сможем действовать свободно. Кроме того, нельзя терять времени, потому что замужество может совершенно изменить ее образ жизни и планы. Я должен немедленно послать телеграмму королю. Мы дошли до Бейкер-стрит и остановились у дверей. Холмс шарил в карманах, ища ключ, и в эту минуту кто-то из прохожих сказал: «Доброй ночи, мистер Шерлок Холмс». На панели в это время было несколько человек, но приветствие, по-видимому, исходило от пробегавшего мимо стройного юноши в длинном пальто. «Где-то я слышал этот голос», — сказал Холмс, оглядывая скудно освещенную улицу. «Но никак не припомню, черт возьми, кто бы это мог быть». В ту ночь я ночевал на Бейкер-стрит. Утром мы сидели за кофе с гренками, когда в комнату ворвался король Богемии. «Вы действительно добыли фотографию?» — воскликнул он, хватая Шерлока Холмса за плечи и нетерпеливо заглядывая в лицо. «Нет еще? Но у вас есть надежда?» «Есть. В таком случае едем, едем. Я сгораю от нетерпения. Нам нужен кэп. Мой экипаж у дверей. Это упрощает дело». Мы сошли вниз и снова направились к Брейенни Лодж. «Ирен Адлер вышла замуж», — заметил Холмс. «Замуж? Когда? Вчера. За кого?» «За английского адвоката по имени Нортон. Но она, конечно, не любит его. Надеюсь, что любит. Не понимаю. Потому что это избавит ваше величество от возможных неприятностей. Если эта дама любит своего мужа, значит, она не любит ваше величество. Если она не любит ваше величество, у нее нет оснований мешать планам вашего величества». «Верно, и все же... О, как бы я хотел, чтобы она была королевской крови! Какая бы это была королева!» Он вновь погрузился в угрюмую задумчивость и молчал, пока мы не выехали на Серпентайн-авеню. Двери Брайан и Лодж были открыты, на лестнице стояла пожилая женщина, она с усмешкой наблюдала, как мы выходили из экипажа. «Мистер Шерлок Холмс?» — спросила она. «Да, я Шерлок Холмс», — ответил мой друг, окинув ее вопрошающим и удивленным взглядом. «Так и есть. Моя хозяйка предупредила меня, что вы, вероятно, зайдете. Сегодня утром, в 5:15, она уехала со своим мужем с вокзала Чаринг-Кросс. Она едет на континент». «Что?» Шерлок Холмс отшатнулся, побледнев от огорчения и неожиданности. «Вы хотите сказать, что она покинула Англию навсегда?» «А бумаги?» — хрипло спросил король. «Неужели все погибло?» «Посмотрим». Холмс прошел мимо служанки и поспешил в гостиную. Мы с королем следовали за ним. Мебель в комнате была в полнейшем беспорядке. Пустые полки, раскрытые ящики. Видно, хозяйка в торопях рылась в них перед отъездом. Холмс бросился к звонку, отодвинул маленькую выдвижную панель и, засунув в тайник руку, вытащил фотографию и письмо. Это была фотография Ирен Адлер в вечернем платье, а на письме была надпись: «Мистеру Шерлоку Холмсу Эксквайру». Мой друг разорвал конверт, и мы принялись читать письмо, датированное минувшей ночью. «Дорогой мистер Шерлок Холмс, вы действительно великолепно все это разыграли и обвели меня вокруг пальца. До пожарной тревоги у меня не было никаких подозрений, но затем, когда я поняла, что сама себя выдала, я задумалась. Должна признаться, еще несколько месяцев назад меня предупредили, что король обратится к вам, если решил пригласить сыщика. Мне дали ваш адрес, и все же вы застали меня врасплох и узнали все, что хотели узнать. Несмотря на мои подозрения, как я могла подумать, что вы явитесь в облике милого старого священника? Но вы знаете, я сама была актрисой и привыкла носить мужской костюм. Я часто пользуюсь той свободой, которую он дает. Так вот, я приказала кучеру Джону следить за вами, а сама побежала наверх, надела костюм для прогулок, как я его называю, и спустилась вниз как раз в тот момент, когда вы уходили. Я следовала за вами до вашего дома и убедилась, что мною действительно интересуется знаменитый Шерлок Холмс. Затем я довольно неосторожно пожелала вам доброй ночи и поехала в Темпл к мужу. Мы с ним решили, что если нас преследует такой сильный противник, лучшее спасение — бегство. Поэтому, явившись завтра, вы найдете гнездо опустевшим. Что касается фотографии, то ваш клиент может быть спокоен. Я люблю и любима человеком благороднее его. Король может поступить как ему угодно, без помехи со стороны той, кому он причинил столько зла. Я сохраню фотографию только ради своей безопасности, чтобы иметь оружие, которое защитит меня от возможных притязаний короля. Я оставляю взамен другую фотографию, которую ему, быть может, приятно будет сохранить, и остаюсь, дорогой мистер Шерлок Холмс, преданной вам Ирен Нортон, урожденной Адлер. «Что за женщина? Что за женщина?» — воскликнул король Богемии, когда мы прочитали это послание. «Разве я не говорил, как она находчива, умна, предприимчива? Разве она не была восхитительной королевой? Как жаль, что она не ровня мне!» «Насколько я успел узнать эту даму, мне кажется, она действительно не ровня вашему величеству», — холодно заметил Холмс. «Я сожалею, что не смог довести дело вашего величества до более удачного завершения». «Напротив, милостивый государь, большей удачи трудно было ожидать. Я знаю, что ее слово нерушимо. Мне теперь ничего не грозит, фотография словно бы сгорела. Я рад слышать это. Я бесконечно обязан вам. Как мне вознаградить вас? Может быть, это кольцо?» Он снял с пальца изумрудное кольцо и протянул его на ладони Холмсу. «У вашего величества есть нечто более ценное для меня», — сказал Холмс. «Вам стоит только назвать. Это фотография». Король посмотрел на него с изумлением. «Фотография Ирен?» — воскликнул он. «Разумеется, если вам угодно». «Благодарю, ваше величество. В таком случае с этим делом покончено. Честь имею пожелать вам всего наилучшего». Холмс поклонился и, не замечая протянутой ему руки, вместе со мною отправился домой. Вот рассказ о том, как в королевстве Богемии чуть было не разразился скандал, и как изобретательные планы мистера Шерлока Холмса были расстроены женской проницательностью. Холмс вечно подтрунивал над женским умом, но за последнее время я не слышал его шуток на этот счет. И когда он вдруг заговаривает об Ирен Адлер или о ее фотографии, то неизменно произносит почетный титул «Та женщина».